Четвертая стадия. Зрелая душа. Достигшие зрелости души приближаются к своему последнему путешествию. Они берегут время, стараются не тратить его. Они уже ничего не ищут. Они успокоились. Юным, голодным и жаждущим душам может показаться, что у них нет желаний. Таким душам, как ваша Мадди. Но они попросту насытились. Им больше не надо ничего доказывать. Они ничего не найдут в этом мире. Они сторожат его покой. Часть восьмая. Предназначение. Лодка на озере. Глава 48. Сначала Том услышал шорох. Это мыши. Но как ни вслушивался, так и не смог определить, откуда доносятся звуки. Где они прячутся? За стенами? У него под кроватью? Он приподнял простыню. Делать ему все равно было нечего, только прислушиваться к шумам, угадывать, где в темноте движутся тени, улавливать легчайшие шорохи. Он знал, что не заснет. Без монстра не получится закрыть глаза и довериться ночи. Без его сплюшки кита невозможно отогнать кошмары, черных чудищ и мышиную возню. Наконец-то он понял, где они. Мыши спрятались за окном и скреблись в ставни. Просили впустить. Судя по звуку, их там были тысячи. Может, они замерзли и хотели погреться? Или просто поговорить с ним? Том осторожно встал, стараясь, чтобы не скрипнули половицы, хотя знал, что маму он не разбудит. Она сказала, что примет снотворное и проснется поздно. Придется ему самому готовить себе завтрак и со всем прочим тоже как-нибудь справиться самому. Он открыл окно и тут же продрог в своей пижаме. Ветер пробирался под ставни, намел под окном слой снега. Можно было нарисовать на нем сердечко или что-нибудь написать, и даже слепить снежок. Тук-тук-тук. Мыши начали злиться. Вообще-то Том уже понял, что это не мыши. Им так высоко не забраться, разве что это летучие мыши. Он вслушался в ночь. «Том!» Крик, принесенный ветром, был закутан в хлопья и оттого превратился в шепот. Его имя. «Том!» Выбора не оставалось, и страха тоже не осталось. Он настежь распахнул ставни. Занавески разом взлетели. Снежные хлопья мотыльками впорхнули в комнату и тут же растаяли. Несколько снежинок осталось на пижаме Тома. Последняя горсть мелких камешков ударилась в открытый ставень. «Том!» — прошептал голос. «Ты не спишь?» Том огляделся. Голос и камешки летели справа, со стороны навеса. Хоть он и в прорехах, все же под ним мог укрыться ночной гость. Том всматривался в темноту, понемногу привыкая к пугающей белизне двора. Все, что было хорошо знакомо — старый трактор, куча навоза, дырявая бочка, разбитый цветочный горшок — превратилось в привидение, накрытое только что выстиранной и выглаженной простыней. Он заметил следы на снегу, проследил взглядом, куда они ведут, и увидел маленькую фигурку, прислонившуюся к одному из столбов, и сразу узнал. Эстебан, забыв про холод и снег, не чувствуя, как пижама облепила дрожащие плечи, он весело помахал другу. Ветер снова донес приглушенный шепот. «С днем рождения, Том! Выходи скорее! Я приготовил тебе сюрприз!» Том надел пуловер, выдернул первые попавшиеся джинсы из ивовой корзины с вещами для Глашки, до которой у мамы руки никогда не дойдут, и в одних носках, на цыпочках, спустился по лестнице. У входной двери обулся. Он пробирался тише мыши. Мама спала. Полицейская тетка, которую к ним приставили, давно ушла домой. Он сдернул с вешалки тыквенного цвета пуховик с капюшоном. Куртка была ему чуть великовата. Карманы оттопырились, потому что он заталкивал туда шапку и перчатки. Но сейчас карманы проверять не стал, и с непокрытой головой, с голыми руками, вышел навстречу ватной ночи. Он и 3 метра не прошел по двору, а кроссовки уже промокли. Обычно дыра в подметке ему не мешала. Он обходил лужи и острые камешки, но над слоем в 5 сантиметров снега парить не мог. Эстебан стоял, прислонившись к столбу, и ждал его. Одет он был лучше, чем Том. Сапоги, луноходы, шерстяные перчатки, лыжный комбинезон. Он с изумлением уставился на присыпанные снегом волосы Тома. «С ума сошел! Надень шапку, простудишься!» Том послушно вытащил шапку из кармана, натянул поглубже на уши. «Ну, и где сюрприз?» «Идем!» И Эстебан направился к воротам. «Готов немного пройтись?» «Не проблема», — гордо ответил Том, хотя чувствовал, что пальцы в кроссовке уже задубели, как будто он влез ногой в форму для льда. Они вышли на дорогу. Дома задерживали ветер, и в деревушке не так сильно мело. Возле источника Эстебан сказал: «Прости, не смог принести подарок, слишком большой. Поэтому ждет тебя у меня дома. Тебе точно понравится. Ты же любишь музыку?» Том дрожал, переступая с ноги на ногу. «Инструмент — огонь!» — продолжал Эстебан. «Но сначала у меня к тебе будет просьба». «Давай, только пошли уже, хватит меня морозить». «Ладно, пойдем по шоссе, там снега меньше, чем на обочинах». Они двинулись посередине шоссе. Снег там и правда был не такой глубокий, но стоило прибавить шагу, и дорога превращалась в каток. «А тебе не холодно?» — Том поежился. «Не забывай, что я призрак». «Для призрака ты очень уж хорошо снарядился. Так о чем ты хотел меня попросить?» «Том, это важно. Знаешь, ко мне возвращаются воспоминания, как тогда с пчелами. Странные воспоминания. И я надеюсь, что у тебя таких нет». Тощие деревья вдоль дороги сгибались в 3 погибели под тяжестью снега. «Кошмары, что ли?» «Хуже», — ответил Эстебан. «Ты вот обожаешь плавать в бассейне или летом в озере. А тебе не приходило в голову, что на дне что-то есть?» «Другой мир. Невидимый. Под водой. И если до него доберешься, вынырнешь кем-то другим». Том остановился. Он вдруг перестал чувствовать холод. Ему захотелось ударить мальчика, который шел рядом с ним. Врезать ему кулаком, чтобы убедиться, что кулак пройдет насквозь, как если бы Эстебан был соткан из дыма, воды или снега. От этого он удержался, но промолчать не мог. «Ты... ты и это помнишь? Я никому об этом не рассказывал. Это мой секрет. Откуда тебе это знать, если ты не призрак? Если ты не вышел из моей головы? Надо же, а я, глядя на твой комбинезон и сапоги астронавта, почти поверил, что ты настоящий». Под ними, 3 петлями дороги ниже, коротко блеснул свет. Мальчики этого не заметили. «Сам видишь, какая погода. Ты что, ждал меня завернутым в простыню и прикованным к скале?» — пошутил Эстебан. Том улыбнулся. Может, он и правда сам с собой разговаривает, шагая по ночной дороге. Вот закроет сейчас глаза, и Эстебан исчезнет. Может, лучше вернуться в свою комнату, чем брести в такой холод непонятно куда. Может, это сон? И если он себя ущипнет, то проснется в теплой постели. Но Эстебан выглядел таким живым, и он был его единственным другом. Том не хотел, чтобы он исчез. Эстебан двинулся дальше, и Том тоже, припадая на левую ногу, чтобы правая как можно меньше встречалась с холодной землей. Машина подкатила к мосту, когда они выходили из деревушки. Она ехала медленно, бесшумно, только подфарники светились, как желтые глаза дикого зверя, застигнутого снегом и подстерегающего неосторожную добычу. Мост совсем обледенел, и они скользили, цепляясь за перила, каждый со своей стороны. «Ладно, я тебе верю», — Том старался говорить громко, чтобы придать себе храбрости. «Ты странный призрак, но, в общем, неплохой. Не думаю, что многие из вас помнят про дни рождения и дарят подарки». Эстебан, цепляясь за обледеневшие перила, повернулся к нему. «Том, ну серьезно, может, хватит уже играть?» «Во что играть?» «Я не призрак, и ты прекрасно это знаешь. И мое имя не Эстебан». Том чуть не упал. Покрепче ухватился за перила. Кто его разберет, замерзла река или нет? «И как же тебя зовут?» Но когда Эстебан уже открыл рот, чтобы ответить, показались желтые глаза хищника. Пятно света пробежало по мосту, высматривая жертву, а потом фары ярко вспыхнули и ослепили обоих. «Осторожно, Эстебан!» — хотел крикнуть Том. Крик застрял у него в горле. На той стороне моста никого не было. Никакого мальчика. Он был один в ночи, и хищник рванулся к нему.